ты черные дыры. В этих лужах с неба вода. В этом городе только машины, холодные взгляды, пустые дома. Тысячи дорог.